имение осужденных было взято в казну. Жене бывшего кабинет-министра оставили дворов 5 в каком-то погосте, удаленном от Петербурга. За нею просились все дворовые люди, но позволили идти только 2 старикам. Ледяной дом рухнулся. Уцелевшие льдины развезены по погребам. В доме Волынского, прежде столь шумном и веселом, выл ветер. Народ говорил, что в нем поселился дух. Когда растаял снег, на берегу Невы оказался весьма хорошо сохранившийся труп человека с бритой головой и хохлом. Под смертную казнью запрещено было говорить об этой находке. Глава 13. Эпилог. Сыны Отечества, в слезах, ко храму древнему Самсона, там, за оградой, при вратах, почиет прах врага Берона. Отец семейства, приведи к могиле мученика сына, да закипит в его груди святая ревность гражданина. Ангелом своим заповедает о тебе сохранять тебя на всех путях твоих. Анна Иоанновна недолго пережила казнь Волынского. Чтобы сделаться правителем России, Берону недоставало только имени. Исторгнув его от умирающей государыни, предсказавшей вместе с этим падение своего любимца, регент недолго пользовался своей грозной хищническую властью. Слово мученика не прошло мимо. Кто не знает об ужасной ночи, в которой под неучтивыми ружейными прикладами стащили его за волосы с пышной дворцовой постели, чтобы отправить в Сибирь по пути, протоптанному тысячами его жертв? Кто не слыхал об этой ночи, в которую жена его, столь надменная и пышная, предана поруганию солдат, влачивших ее по снегу в самой легкой ночной одежде? За плащ, чтобы прикрыть свою наготу, отдала бы она тогда все свои бриллианты. Миних совершил это дело, может быть, оплодотворив в сердце своем семена, брошенные на него Волынским. Мелькнула на ступенях трона и неосторожно оступилась на нем Анна Леопольдовна, эта миловидная, простодушная дитя-женщина, рожденная не для управления царством, а для неги и любви. Россия ждала свою родную царицу, дочь Петра Великого, и Елисавета Петровна одним народным именем умела в несколько часов приобрести державу, которую оспоривала у ней глубокая, утонченная, хотя и своекорыстная, политика, умевшая постигнуть русский ум, но не понимавшая русского сердца. «Вы знаете, чья я дочь?» — сказала она горсти русских. И эта горсть, откликнувшись ей родным приветом матери, в одну ночь завоевала для нее венец, у нее несправедливо отнятый. Чего не могла сделать государыня по сердцу народа? Она сбросила с него цепи, заживила раны его, сорвала черную печать, которую сердце и уста были запечатаны, успокоила его насчет православия, которым он так дорожит, воскрылила победу, дала жизнь наукам, поставив сердце России краеугольным камнем того храма, Московский университет, который с ее времени в честь их так великолепно воздвигается. Она, чего нам забыть не должна, своим примером внушив немецкой княжне, что может народность над сердцем русского, подарила нас великую государыню, которая потому только в истории нашей не стоит на первом месте, что оно было занято Петром Беспримерным. Тотчас по вступлении своем на престол Елисавета спешила посетить в душном мрачном заключении тверского архиепископа Феофилакта. «Узнал ли ты меня?» — спросила она, снимая с него железо. «Ты искра Петра Великого!» отвечал старец и умер вскоре,